Наталья Александрова. «Микстура для терминатора». Роман. Москва, АСТ. АСТ Москва, 2009 год. На перекрестке у автобусной остановки стояли три ярко-оранжевые торговые палатки. Уличные тетки-латошницы торговали там продуктами и моющими средствами. Дело происходило поздним утром, народу вокруг палаток было немного, и сначала никто не обратил внимания на немолодую бомжиху, которая подошла к крайней палатке. Она терпеливо ждала, пока покупательница уложит в сумку десяток яиц и уйдет. Потом сказала: «Дай 2 рубля, мне на бутылку не хватает». «Откуда же я тебе их возьму?» — миролюбиво отозвалась латошница. «День только начался, у меня и выручки-то кот наплакал». Уличные продавцы не ссорятся с бомжами. Те могут порезать палатку, попортить продукты, спереть что-нибудь. «Дай 2 рубля», — упрямо повторила бомжиха и сделала шаг в сторону соседней палатки. Бомжиха была знакомая, толкала здесь на углу часто, поэтому латушницы не очень волновались. «Как же я тебе дам денег, когда они хозяйские?» Женщины пытались уладить дело миром. «Ты у людей проси, только на бутылку-то все равно никто не даст».